По-любому для нее ты самый лучший на свете. Самый лучший? Только в конце нахуй не нужен, уже солнце не светит. Напевает сладко, но в конце пустота. Думаешь, что встретил ту, а оказалось не та. Заблуждение, много живых тварей полно. Крутится под носом, но по концу и не то. Напевает сладко, но в конце пустота. Думаешь, что встретил ту, а оказалось не та. Заблуждение, много живых тварей полно. Крутится под носом, но по концу и не то. Всякое было, всякого дерьма нахватались. Понимание это между нами найти не пытались. Подались на провокации, на хуйню, если в целом. Если клялись, то делать надо, а мы не сумели. Перерезали вены своей любви мы с ухмылкой. Сначала было гладко, все позже стало ты дикой. Иди ко мне, но ты сама лишь все дальше и дальше. Опустела изнутри вся и заполнилась фальшью. По-любому не мне одному интересно это. Почему все так? Сначала самый лучший на свете этом, а под конец ты последний мудак. Но так ли это на самом деле? Или все же ты у нас гнила сама? Этот мир, может, сожрал изнутри тебя? Или же такая судьба? Я буду любить еще сильней, но увы, уже не тебя. Я стараюсь менять себя в лучшую сторону, но пока я не идеал. И терять таких, как она, по-любому не стоит сильных волнений. Такая сука любого в итоге поставить на колени. Напевает сладко, но в конце пустота. Думаешь, что встретил ту, а оказалось не та. Заблуждение, много лживых тварей полно. Крутится под носом, но по концу и не то. Напевает сладко, но в конце пустота. Думаешь, что встретил ту, а оказалось не та. Заблуждение, много лживых тварей полно. Все быстро и так же у нас поиграли немного, не как у людей. Эй, может быть, просто на первый же раз. Вот-вот и течет, и походу быстрей. В мире разврата зеркальных иллюзий, в ляских потоках и в образе масс. Ценности рушатся, будто на рынке дешевое. Время разрушил каркас. Время, когда все решает купюры с бриллиантовым блеском, мерцание глаз. Люди забыли, кто есть по натуре, создали свой образ, простите, я пас. В большинстве очертаний искусственных масок. Слово «любовь» вызывает улыбку. В одноразовом теле пустая начинка. Такая любовь и такой же рассказ. Вроде когда понимаешь, что любишь, сердце кипит, и снова обман. В пустых глазах желание набить карман. Здесь нахуй любовь, ибо разу и хватит. Раздвинула ноги и все разбежались. И в большинстве своем эта теория давит. Напевает сладко, но в конце пустота. Думаешь, что встретил путь,